55. Кристина брела по лесной тропинке уже третьи сутки кряду, но конца пути не было видно. Каждый раз, когда вдали чудилось человеческое жилище, вблизи оказывалось, что это лишь сожженные остатки бревен. Березовые рощи, манившие к себе путников, зеленью сочной листвы казались ей зловещими ловушками, а прохладные ручьи, наполненные журчащей влагой, отравленными реками. Она устала и измучилась. Кружилась голова, а от голода и слабости подкашивались ноги. «Наверное, пришла моя смерть», — подумала крыся, бессильно опускаясь на мягкую траву под тонкой березкой. На ползавших по ноге муравьев она уже не обращала внимания и боли от их укусов не чувствовала. В полудреме забытья перед глазами девушки вновь вставали недавно пережитые события. Бой с белогвардейцами, взрыв в штабном вагоне, легкая контузия и навязчивое ухаживание комиссара Сигизмунда Гробовского. При мысли о комиссаре крысю передернуло от ужаса, она непроизвольно вытерла руки о лист мать и мачехи. Казалось, что ее пальцы еще выпачканы в его крови. Сколько ж раз она ударила кинжалом, когда комиссар, зажимая ей рот, навалился сверху и стал шарить руку по ее груди. Этого она уже не помнила. Урывками помнила, как в лицо брызнула кровь Гробовского, как она отчаянно выпрыгнула на ходу из поезда, как красноармейцы с криками и проклятиями стреляли вслед из винтовок, а кто-то метнул гранату, которая, к счастью, пролетела мимо и взорвалась в кустах под насыпью. Пару дней крыся шла по железной дороге, ведущей назад к Петрограду, ожидая наткнуться на обитаемую деревню или хотя бы разъезд. Но как в насмешку? Вдоль дороги тянулись лишь пустынные поля, заросшие желтой сурепкой, да сгоревшие хаты, из которых указующими перстами торчали к нему печные трубы. По всему было заметно, что вдоль железной дороги гремели нешуточные бои, и жители покинули эти проклятые места. Когда от голода стало мутиться сознание, Кристина спустилась в лес в надежде найти ягод. Ей повезло почти сразу наткнуться на широкую проезжую дорогу, заросшую по краям спелой земляникой. Проселочная дорога обязательно должна вывести к людям. Припомнив полученные в гимназии знания по географии, решила крыся и ошиблась. С каждым шагом дорога становилась все уже и уже, пока не превратилась в едва заметную тропку, петлявшую среди леса. Бредя от полянки к полянке и укрываясь под деревьями от палящих солнечных лучей, Кристина старалась не думать о приближавшейся ночи. Ночью в лесу становилось жутко. Гораздо страшнее, чем в кустах возле железнодорожной ветки, где все пространство как на ладони. Зачем ее только занесло в чащобу? И вот теперь, когда сил идти дальше совсем не осталось, последнее чаяние идти приют исчезло без следа. Кристина усилием воли подняла глаза вверх и стала смотреть на раскачивающиеся от ветра ветки березы. Свисая вниз тугими косами с вплетенными зелеными листочками, они то мерно наклонялись в одну сторону, то шаловливо разлетались друг от друга, повинуясь воздушному потоку. Их движение умиротворяло, и Кристина начала шептать молитву, выученную в детстве. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою!» — Посмотри, Проша, не как нам девица Бог послал, — услышала крыся женский голос и с испугом подумала, что от голода у нее начались галлюцинации. Но вслед за голосом раздался шелест ног по траве, и над Кристиной склонились два человека — старичок и старушка. Чудовласый старец с небольшой бородкой ослепительной белизны выглядел настоящим лешим, срисованным со сказочной картины. Сперва крыся не поняла, в чем дело, но, взглянув пристальнее, заметила, что лицо незнакомца пересекал глубокий шрам, идущий через правый глаз, который был закрыт заросшим веком. Старушка, напротив, выглядела доброй кудесницей, отличалась гладкой, почти девичьей кожей, чуть раскосым разрезом быстрых карих глаз. — Тосифея, наша находка еле жива, — сказал старичок, обращаясь к своей спутнице. — Давай поднимем ее и отведем домой. Крыся скорее почувствовала, чем поняла, что бережно поднимают под руки, куда-то ведут, аккуратно вводя мимо луж, не пересыхавших даже в жаркую погоду. По пути старичок и старушка негромко переговаривались между собой. Кристина не вникала в смысл их разговора, лишь улавливая отдельные слова, обращенные к ней. Время от времени старик останавливался и теплой сухой рукой брал Кристину за запястье, проверяя пульс. Тогда бабушка журчащим голосом говорила ей ласковые слова и гладила по голове, словно заблудившуюся девочку. От этих слов, теплых рук и человеческого участия Крысина душа растопила, словно кусочек сахара, горячим чай, и она заплакала навзрыд. Вскоре лес стал реже, и старики вывели Кристину на небольшую полянку с бревенчатой избенкой, маленькой, но крепкой и красивой. Широкое крыльцо столбами подпирало плоскую крышу, крытую потемневшей от времени дранкой. У порога лежал пестрый домотканный коврик, едва заметный из-под вольготно, развалившись на нем белого кота с нахальными глазами. Старушка гостеприимно распахнула дверь и, придерживая Кристину за локоток, проговорила: «Проходи, барышня, ложись на кровать». Кристину уложили на высокую кровать с грудой подушек и напоили теплым куриным бульоном, как по волшебству возникшим в тонкостенной чашке китайского фарфора, расписанной голубым узором. — Меня зовут Досифея Никандровна, — представила старушка. — А муж мой, Прохор Игнатьич, запомнишь? — Запомню. В знак согласия Кристина опустила ресницы и, в свою очередь, прошептала свое настоящее имя — Кристина Липская. Хитрить своими спасителями ей было стыдно, тем более что она навсегда хотела забыть имя Маша Сапожникова и стереть из памяти воспоминания о том, с какой издевкой его произносил комиссар Гробовский. — Полька? — удивилась Досифея Никандровна. — Да, но я с детства живу в Петербурге. — Петербурженка! — губы Досифеи Никандровны тронула нежная улыбка, словно она упомянула о своем ребенке. Прохор Игнатьич отвел Досифею Никандровну в сторону и посмотрел на нее взглядом молодожена. — Досенька, оставь расспросы на потом. Кристиночке надо поспать. Он укутал крысью пледом хорошей английской работы. — Желаю вам сладких снов. Утро вечера мудренее. От подушки под щекой веяло свежим запахом мяты. Усталые тела ласкали свежие простыни, и последнее, что запомнилось с крыси, было мурлыканье устроившегося в ногах кота. В постели Кристине пришлось провести несколько дней. От выпавших на ее долю испытаний ноги настолько ослабли, что подкашивались при каждой ее попытке самостоятельно слезть своего уютного ложа. Все это время хозяева не тревожили ее расспросами, заботливо кормили ее свежими яичками, вкусными кашами и вдоволь поили сладковатым парным молоком с толстым слоем сливок. На новом месте Кристина чувствовала, как в ее душу медленно сходит долгожданный покой, обитавший в каждом уголке этого необыкновенного дома, затерянного в густом лесу. Подсунув под спину подушку, она часами следила за подвижной, как девушка, Досифеи Никандровны, успевавшей почитать и повязать, приготовить вкусный обед для их маленького сообщества. Прохора Игнатьевича по большей части не было дома. С утра он уходил проведывать свою пасеку из трех ульев. После скромного завтрака работал топором во дворе. Вечером, управившись с делами, что-то писал большим гусиным пером, после каждой страницы обрезая его истертый край самодельным перочинным ножом с костяной ручкой. Кристина не упомнит, как случилось, что нож Прохора Игнатьевича хрустнул в ее руках, переломился надвое. — Ах ты, досада какая! — в сердцах бросил он жене и потянулся к полке с инструментами, как вдруг Кристина, повинуясь порыву благодарности, предложила: — Досифея Никандровна, около вас висит моя юбка. Достаньте из ее кармана мой кинжальчик, он хорошо отточит перышко. Старуха с усмешкой глянула на нее, но перечить не стала, а запустила руку в карман, доставая клинок с голубым камнем на резной рукоятке. Кристина с испугом увидела, как с лица Досифеи избежали краски, а губы превратились в тонкую щель. Стиснув кинжал в руке, она присела на край кровати и требовательно посмотрела на крысю. — Рассказывай мне, милая, все по порядку, и ничего не скрывай.